Глава 38. Эмма. Вчера вечером, когда ложилась спать, думала, что не смогу смотреть Мирону в глаза после нашего поцелуя, но он даже и не намекнул, что меня только радовало. Между нами не было напряженности, как мне показалось. По крайней мере, мне было с ним комфортно, как и когда-то. Только вот его разговор о моей квартире немного напрягал. Мне и правда нравилось и устраивало то, где я живу. А еще, когда мы поднимались вместе в лифте, до меня кое-что дошло. Я сделала огромную ошибку, забыв о конспирации. Вчера уехали вместе на глазах у коллег. Сегодня приехали вместе, и что-то мне подсказывало, что слухи быстро разойдутся. Так оно и вышло. Я сидела, спокойно работала, когда Даша придвинула свой стул к моему столу и села близко. Я посмотрела на коллегу вопросительно. На ее лице играла загадочная улыбка. «Ты чего?» — поинтересовалась, немного напрягаясь. «Как дела?» «Хорошо». «Даша, что случилось? Мне страшно от твоего выразительного взгляда». «Все хорошо». Она потянулась ко мне и смахнула невидимую пыль с плеча. «Настя сказала, что тебе вчера было плохо, и ты упала в обморок, прямо в кабинете генерального». «О, ну вот, началось. А я-то уж обрадовалась, что эта волна пройдет мимо меня. А нет». Пожала плечами, но Даша не отступала. «Ты что, правда беременна?» Вздохнула. «Нет, Настя, кажется, ошиблась работой. Ей бы журналистом каким-нибудь быть. Сплетни и новости у нее собирать прекрасно получается». «Да». «Обалдеть! И как? А главное, когда? Это правда, что Мирон Владимирович отец твоего ребенка?» «Даша!» Воскликнула и тут же обернулась к коллегам, но те были заняты работой, и им не до нас. «Да откуда такие новости?» «Пф, а то ты не знаешь». «Догадываюсь». «Тем более вы уехали и приехали вместе, а Мирон Владимирович сегодня довольный. Ходит, насвистывает себе под нос. И это я сама видела. Столкнулись с ним в коридоре, когда к Галине Юрьевне ходила. Цветет, как майская роза. А сложить 2 + 2 нетрудно», — покачала головой. «Кажется, ты и Настя ошиблись профессией», — строго глянула на коллегу. «Да ладно тебе», — отмахнулась та. «Я рада за тебя, если на то уж пошло. Мирон мужик нормальный. Его бывшая жена еще та стерва была. Сразу мне не понравилось. Не то, что ты. Да и хорошо быть подружкой жены Гендира». «Так, куда-то мы зашли не туда, тебе не кажется? И вообще иди работай». Даша улыбнулась. «Ага». Никогда бы не подумала, что новости могут разлетаться с такой скоростью. В обед мы встретились с Мироном и поехали в ресторан. Я решила для себя, что шифроваться уже поздно. Если знает что-то один человек из нашей корпорации, то знают все. Не сегодня, так завтра чат точно заговорит про нас с Мироном. На меня уже косо поглядывают, что не очень приятно. Как же я была рада, когда организм дал мне сегодня поесть. Будто и нет токсикоза. Заказала себе карбонару, чай и медовик на десерт. Сидим, едим молча. Мирон и правда выглядит каким-то довольным, что меня немного подбешивает. «У тебя все хорошо?» — спросила у него, прищурившись. «Да? А что?» «Просто ты весь светишься. Потому что ты рядом». Посмотрела на него скептически. «Эмма, я нашел хорошую клинику в городе. Записал тебя сегодня после работы. Хочу, чтобы ты там наблюдалась и...» Он на мгновение замолчал. «Слушай, я тебе кое-что скажу. Только ты не обижайся, ладно?» Кивнула. «Я о чем подумал. Мы ведь с тобой переспали первый раз. Через пару дней, как ты от мужа ушла. И потом секс был практически каждый день. Но что, если ты уже была беременна?» Выдохнула. «Если ты о том, не Гоша ли отец моего ребенка, то нет. И да, я не против сделать тест ДНК, и сказала тебе об этом сразу. Не переживай, я не буду тебя упрекать в том, что ты заставил меня это сделать. Я сама согласилась. Добровольно. Понимаю. После того, что случилось с тобой, тебе трудно поверить». Мне показалось, или он даже как-то облегченно выдохнул после моих слов. И да, я не была против этого теста и прекрасно его понимала. «А что, если ребенок не твой?» Прямо было интересно посмотреть на его реакцию и послушать, что он скажет. Но Мирон удивил. «По большому счету, какая разница, если я люблю его мать? Нет, конечно, я буду очень рад, если он мой». Кивнул на живот. «Но если нет, это все равно не помешает нам пожениться». Я закашлялась. «Пожениться?» Голос звучал сипло. «Да». «Мирон, тебе что, так понравилось быть женатым?» Он скривился. «С Аленой у меня не было выбора. Я тогда думал, что она беременна моим ребенком». Усмехнулась. «И что? Ты будешь жениться на каждой, кто будет носить твоего ребенка?» «Эмма, ты не понимаешь. Я тогда думал, что ты предала меня, ушла к мужу. А я ведь любил и люблю. Думал, что Алена поможет мне тебя забыть». Он устало вздохнул. «Но этого не случилось. Я каждый день думал о тебе, сравнивал вас, понимая, что ты лучше любой другой. Да я даже тебе кольцо заказал и хотел сделать предложение на дне рождения своего отца. Но ты не пришла». Я смотрела на него, не веря. «Ты правда хотел сделать мне предложение после 2 недель знакомства?» «Да. Я влюбился как пацан. И уже через пару дней нашего знакомства понял, что только с тобой хочу семью и детей. Но получилось так, как получилось». Представила все сказанное Мироном и разозлилась. «Нет, не на него. А на бывшего мужа, на свекровь, на подругу. Но вот почему меня окружают такие люди? Может, я и сама недалеко от них ушла? Хотя нет, я никогда бы не предала человека, которого люблю. Но чего винить всех вокруг? Сама хороша. Если бы я тогда не поехала спасать бывшую свекровь, то, скорее всего, готовилась бы сейчас к свадьбе с любимым человеком. Чувства за все время никуда не делись. Возможно ли вообще такое — влюбиться за 2 недели? Кажется, что нет, но я люблю, и меня, кажется, тоже любят. Как забавно получается. У меня и у тебя первый брак вышел комом, — сказала с горьким смешком. Ладонь Мирона легла на мою, сжав. «Эмма, я правда тебя люблю. Ты очень дорога мне. И я вижу, что тоже тебе не безразличен». Кивнула. «Тогда, может, попробуем снова? Забудем прошлое, ну или попытаемся это сделать. Начнем все с чистого листа». Просто безумно хотелось сказать «да, давай». Но всегда и везде вылезает это проклятое «но». «Мирон», — убрала руку. «Давай не будем торопиться, хорошо? Сделаем тест». «Он ничего не изменит», — перебил он меня. «Не зарекайся. Сперва сделаем и посмотрим на результат. Я уверена, что он будет в твою пользу. Но ты подумай, нужна ли тебе я? Мы разные, и я не идеал. Ты привык встречаться с другими девушками, подстать себе. Не беспокойся, я не буду запрещать тебе видеться с ребенком. Ты его отец. Но ты и сам понимаешь, брак — это серьезно, и я хочу, чтобы ты был уверен». Он покачал головой. «Эмма, я уверен». Ничего ему не сказала, решила промолчать. Остаток обеда прошел тихо, мы больше не поднимали тему о нас. В основном, если и говорили, то только о работе. А после работы поехали в клинику. Мирон сидел рядом, когда я проходила осмотр у врача, и я не была против. Наоборот, с его поддержкой я чувствовала себя нужной. И это прекрасное чувство окрыляло. Мы сдали все нужные тесты, и он отвез меня домой.